Объяснение по поводу того, что так делать нехорошо и нельзя, тоже никак не поможет. К тому же я, Меркурий, и спутники отлично чувствуют, с кем именно они связаны. Покровитель воров, призывающий ничего не красть, это нонсенс. Мотивация. Пожалуй, вот, что им было нужно. Не запрет, а противоположный по смыслу подход. Цель, ради которой они самостоятельно станут себя ограничивать. Вернее, он, на мой взгляд, основную работу требовалось провести с Сандалом. Наложив на купе печать тишины, когда-то придуманную дриадами, позвал ястреба. Когда тот приземлился на столе, обиженно кося одним глазом, начал с самого простого вопроса. «Ты ведь хочешь стать самым сильным в этом мире? После меня, само собой». Тот момент подождал, чувствуя подвох. Тем не менее ответил скрипучим «да», после чего я продолжил. «При этом ты понимаешь, что сейчас мы уязвимы». Сандал взмахнул крыльями. «Всех пор рвем, на куски». Смотря на него, я напомнил об очевидном факте. «Слугу в порту тоже? Помнишь его?» И слова князя о том, что это был противник не самого высокого ранга. «А теперь представь, кому он служит. И что произойдет, если придется схватиться сразу с десятком таких?» Я неплохо чувствовал первый порыв ястреба, закричать о том, что они все умрут и никаких шансов у этих жалких отродий нет. Но потом он все же задумался, и спустя секунд 20, расстроенно склонил голову, поняв, к чему я клоню. «Совсем никого не рогать, скучно». Последнее слово вышло у него настолько грустно, что я с трудом сдержал усмешку. «Во-первых, ты всегда можешь спросить меня и получить четкий ответ. Во-вторых, иногда можно действовать и без разрешения, как с теми городовыми, что издевались над девчонкой. Ну а в-третьих, не стоит трогать тех, кто и так частично в курсе ситуации. Наталья Волконская, ведь, считай, прямым текстом сказала, что в курсе моей причастности к пропаже денег у Голицыных. А ты что сделал?» Спутник нахохлился еще больше и отвернулся. «Я же продолжил раскладывать все по полочкам. Ты похитил картину из ее собственного дома, не зная, какие у нее возможности и насколько вероятен факт отслеживания твоего маршрута до нашего дома, а сейчас еще и украл белье ее внучки. Уверен, что бабуля не впадет по этому поводу в ярость». Сандал ненадолго задумался. Потом мысленно сообщил мне, что Наталья Волконская разумная женщина и ввязаться в конфликт из-за такой мелочи не будет. Я с усмешкой развел руками. Возможно и нет, но вот внимание на меня точно обратит. Причем не совсем такое, которого хотелось бы. Плюс у нее имеется окружение, через которое проходит информация. Скорее всего надежная, но шпионы или просто алчные смертные могут оказаться, где угодно. Спустя несколько секунд тишины, ястреб удрученно и медленно взмахнул крыльями. «Не рогать важных смертных без дозволения». «Я понял. Определенные сомнения у меня оставались, но если отталкиваться от тех эмоций, которые сейчас испытывал Сандал, он и правда задумался. Значит, его ключевое желание я уловил правильно. Спутник хотел стать самой могучей сущностью в этом мире». В голове слабо пискнул Мьёльнир. Камень решил, что беседа касалась и его персоны. Поэтому тоже пообещал, что не станет делать того, чего нельзя. Только попросил выдать ему полный перечень запрещенных действий. Все же интересно, как внутри него зародился разум. Или откуда он взялся, если пришел извне. Та крохотная частица искры, что имелась внутри меня, была слишком слаба, чтобы полноценно проанализировать души спутников. Изначально я считал, что для подобной задачи будет достаточно двух осколков моей сердцевины, но теперь стало понятно, этого мало. Боюсь, чтобы разобраться в душах моих спутников без их собственного желания, мне потребуется собрать не меньше 7-8 частей разлетевшейся искры. Перед этим серьезно усилив смертную оболочку в пробоях. Отчасти поэтому, когда мы вывалились на холодный перрон, я первым делом обозначил княжне, что через час мы уже должны быть в одном из пробоев, и получил достаточно неожиданно яростный ответ. Она заявила, что ей нужно отдохнуть, принять ванну и посетить пару магазинов, что означает, к отправке в пробой девушка будет готова не раньше вечера. В конце забрала с собой Михаила и Виталия, отдав им прямой приказ, да с такой формулировкой, что Измайлов даже не попробовал отказаться, только украдкой бросил на меня извиняющийся взгляд и пошел следом за девушкой. Впрочем, это к лучшему. Сейчас бы они стали только путаться под ногами, да и тащить их в одной упряжке с Анной будет намного проще. Тем более отец Измайлова оказался изворотливым. Настолько, что Бельский практически ничего не смог из него выбить. Не считать же чем-то ценным намерение подписать договоренность о дружбе и сотрудничестве между родами. Правда, тут наши с ним точки зрения расходились. Сам адвокат считал это относительно ценным призом. Мол, фактически первая ступенька на пути к потенциальному союзу. Да и сама по себе, подобная бумага, по его словам, могла пригодиться. Но с моей точки зрения, это был бесполезный документ, который не создавал какой-то практической пользы. Просто бумажка с туманными обещаниями. При необходимости, отец Михаила может легко наплевать на факт ее существования и будет в своем праве. Волконская со всеми своими сопровождающими отправилась в гостиницу, которую ей уже оплатил род. Для княжны сняли целое крыло верхнего этажа, сразу 7 разноформатных номеров для нее самой и прислуги. Стоило видеть ее лицо, когда она обнаружила, что я со своей свитой поднимаюсь на тот же самый этаж, занимая второе крыло с аналогичными номерами. Ну а что, приличный отель в Мурманске был всего один, по крайней мере такого уровня, а жить мне где-то было надо. Ввалившись в номер, который здесь называли императорским, я приготовился погрузиться в роскошь и негу, но вместо этого споткнулся о торчащую паркетину и, если бы не моя скорость реакции, распластался бы на полу. Из спальни степенно выплыла тучная горничная с переброшенной через плечо длинной серой тряпкой. Глянув на меня, прогудела: «Добро пожаловать в Мурманск, господин. Рады приветствовать вас в гостинице «Дворянская». С той же неторопливостью, добравшись до двери, обернулась: «Стаканы не бить. Один стакан – рубь, а 10 стаканов – сотня». Логики в этом предложении я не уловил. Спрашивать же было ни у кого. Работница гостиницы удалилась в коридор. Справившись с удивлением от уровня обслуживания в лучшем отеле города, повернул голову к Сандалу: «Лети к Скопе, чтобы через минуту все были здесь, мы идем в пробой». Глава 8. У меня была мысль расспросить варваров об их способностях до нашего похода в пробой, но после короткого размышления, я решил, что лучше всего будет оценить их прямо в деле. Заодно и они посмотрят на меня. Возможно, получится наладить более тесный контакт. До этого, вместе мы сражались всего один раз. Да и то, каждый разбирался со своей отдельной группой бойцов противника. Поэтому, мои приготовления к отправке в пробой, свелись к созданию чего-то вроде тайника между этажами, куда Сандал перенес наличности книги, полученные из библиотеки. Манускрипты, к слову, оказались весьма занимательными. Само собой, в исторических хрониках смертных, о появлении одаренных не было ни слова правды. Но если знать, под каким углом смотреть на любое лживое утверждение, то в итоге всегда есть шанс увидеть какие-то крохи истины. Чем я и занимался половину ночи, проведенной в поезде. Но книги я, пожалуй, оставлю на темное время суток или утро. Если все пройдет успешно, то в гостиницу вернусь полной силы и энергии, так что заснуть вряд ли получится. Главное, не наброситься на Кристину, которую последнее время буквально окружали флюиды желания. Первым делом заехали в городское представительство 5-го отделения. Если в Петербурге содержали по одному на каждой стабильно работающей пробой, плюс имелось столичное управление, то в Мурманске схема была другая. Представительство играло роль своего рода штаба, а к нему добавлялись отдельные офицеры, которые находились на местах. Новые пробои возникали с завидной регулярностью и их сразу же обносили полевыми укреплениями. Брали под контроль территорию и отстреливали все, что оттуда появлялось. Плюс запускали внутрь команды защитников. Что интересно, в подобных местах у 5-го отделения были свои собственные команды защитников. С одной такой мы столкнулись на входе в здание. Четверо мрачных смертных, с рангами от 7 до 9, трое в тех самых комплектах одежды, что сейчас на моих воинах и бронежилетах, а четвертый в артефакторной металлической кирасе, с несколькими встроенными накопителями. На принадлежность к 5-му отделению указывали знаки различия, проштампованные на рукавах. Помимо приобретения браслета для медведя и процедуры регистрации, которая была обязательна для всех защитников, мы получили еще и карту пробоев. Буквально, приличных размеров кусок бумаги, на котором были указаны точки всех нужных нам мест, с обозначениями их рангов опасности и дополнительными приписками, что в очередной раз заставило вспомнить о Петербурге. Там Егоров даже не намекнул на то, что именно меня ожидало впереди, хотя, точно располагал информацией. Возможно, какие-то детали о сиренах ему были неизвестны, но в общих чертах он все знал. при этом ничего не сообщил. Считал, что я и так должен быть в курсе, или не предполагал, что в той группе петербургских пробоев может выжить новичок, рвение, с которым он убеждал меня и того незнакомого паренька не соваться внутрь, заставляло склоняться к первому. Но какой-то простор для размышлений все равно оставался. Ответ сейчас был не слишком важен, но тем не менее мне была интересна мотивация действительного статского советника, как и его дальнейшая судьба. Нужно будет попросить Бильского выяснить, куда именно того отправили после закрытия пятерки пробоев, хотя бы исключительно ради удовлетворения собственного интереса. Карту я разложил на столе в ближайшем кафе, где помимо нас оказалось еще две группы начинающих защитников. Правда, эти были совсем новенькими, у одной группы кусочки хрусталя были девственно белыми, а во второй только у троих из пятерки едва заметно светились зеленым. У моих временных гвардейцев браслеты защитников тоже выглядели абсолютно новыми, но зато мой был налит темно-зеленым светом, говоря об уверенном 10-м классе. С пробоем я определился достаточно быстро. Серебряный 2-го уровня опасности. Смертные не стали сильно мудрствовать и использовали для определения опасности прорывов наименования металлов и драгоценных камней. Сначала шли медь, серебро и золото, по 5 уровней угрозы в каждом, от единицы к пятерке. Потом опал, сапфир и берилл, по 3 уровня угрозы. Самые опасные пробои – изумрудные, рубиновые и алмазные. Тут речь шла только об одном единственном уровне угрозы, без всякой градации. Как себя в пробое поведут мои варвары, я заранее не знал. Да и сам предпочитал сначала размяться, а уже потом переходить к чему-то более серьезному. Тем более, серебряный пробой 2-го уровня опасности, с точки зрения 5-го отделения, отнюдь не был легким, согласно пометкам, он рекомендовался для организованных групп с классом защитников не ниже 8-го, либо одиночек, не ниже 7-го. Дополнительных деталей к его описанию было немного, только слова «вода» да «сложность». Оставалось надеяться, что речь идет не о каком-то озере, на котором нет ни единого клочка суши. До пробоя добирались на вызванных машинах, Лера еще в Петербурге узнала номера местных служб такси, и мы воспользовались той, что все рекомендовали, как лучшую. Не сказать, что в итоге за нами приехали совсем развалины, но эти автомобили разительно отличались от тех, к которым я привык в Петербурге, в худшую сторону. Впрочем, это было не так важно. Нас все же довезли до пробоя, и я впервые увидел то, что 5-е отделение называло земляными укреплениями. Протянутые линии траншей, оборудованные доты с установленными там пулеметами, скучающие солдаты в зеленой форме. И кое-что куда более интересное, несколько массивных металлических коробок, на которых были установлены орудия. Пока мы ждали старшего офицера, Сандал успел изучить их внутренние устройства и подслушать разговоры людей внутри. Судя по всему, это были какие-то боевые машины с установленным на них тяжелым вооружением. Подошедший мужчина в армейской форме заметил, как я разглядывал эти странные конструкции и по-своему понял мой интерес. «Вы не беспокойтесь, танки тут на всякий случай стоят, по инструкции положено. Вот и размещают их около каждого пробоя. Могу я узнать имя и фамилию старшего в команде?» Скрываться я не собирался, если кто отслеживал мои перемещения, то сделать это в Мурманске проще простого, поэтому сразу кивнул. Василий Афеев, защитник 10-го класса. Военный вопросительно приподнял бровь, с ожиданием смотря на меня, не дождавшись титула, сделал пометку в чем-то вроде широкой записной книжки, махнул в сторону укреплений. На территорию можете зайти через любые мостки. Портал практически по самому центру, хотя вы его и так почти сразу увидите. Интересно, сейчас утро, видимость отличная, а за линией бруствера я не вижу ни одного крупного дерева. Все, который там имеется, высокий кустарник, но при этом, пока мы здесь, не прозвучало ни одного выстрела. Отвернувшись от линии окопов, снова глянул на офицера в чине капитана. Что там внутри? Тот на момент замялся, разом потеряв большую часть уверенности, которую только что демонстрировал. Говорят, болото и лес, вроде бы. Я не из одаренных, но ваши, когда оттуда выбираются, обычно ругаются сильно. Мокрые все, кричат, что лучше бы в золотой попали, и все в таком духе. По второму разу никто не идет, но и погибших вроде не было еще ни разу. Описание было далеко не самым позитивным. В теории мы, конечно, могли запросто сменить цель, отправившись в другой пробой. А с другой стороны, бог я или не бог, раз смертные выбирались оттуда живыми, значит, критической угрозы нет. Со всем остальным можно будет разобраться. Поблагодарив капитана, я уверенно двинулся к линии окопов. Впереди виднелся умчавшийся на разведку Сандал, а в одном из кармашков на поясе ждал своего часа Мьёльнир. От их ночных приключений все же была некоторая польза. Живой камень не только отчасти научился контролировать свой переход в призрачное состояние и обратно, но еще и мог меняться в размерах, либо становиться плотнее и сжиматься в объеме, либо наоборот расширяться, изменяя свою внутреннюю структуру. А еще, поглощение силы артефактов вагона где-то на треть увеличило диаметр той нити, что связывало меня с новым спутником. Вообще, странно, что он смог такое провернуть. Сандал получал энергию только за счет убийства пробойных тварей и никак иначе. По крайней мере, если говорить о той силе, что он использовал для роста, а не сиюминутных нужд. С последней то все как раз было понятно. Ястреб черпал ее из моих резервов. Вот у Мьёльнира все было чуть иначе. Как я догадывался, из-за того, что камень появился уже в этом мире, тогда как Сандал вполне мог прибыть вместе или следом за мной, да и в его создании принял участие колоссальный объем божественной мощи, тогда как Мьёльнир возник в процессе слияния двух небольших осколков искры. Базовая форма спутников тоже диаметрально различалась. Ястреб подавляющую часть времени был призраком, тогда как живой камень до недавнего времени даже не умел толком управлять своим переходом в призрачное состояние. Перевалив через линии окопов, мы углубились в растущий кустарник. Энергетические кольчуги все набросили еще до того, как мы прошли линию укреплений. Сейчас же варвары достали и оружие, настороженно оглядываясь по сторонам. Видимо, хорошо помнили, чего им едва не стоила самоуверенность в случае с сиреной. Я же присматривался к картинке, которую показывал Сандал, да периодически подсвечивал местность вокруг при помощи божественной силы. Как и говорил армейский капитан, ни одного пробойного монстра. Около портала я притормозил и все же достал оружие. Подаренный Ярополком Голицыным клинок тускло сверкнул, а я бросил взгляд в затянутое серыми тучами небо и обернулся к остальным. Когда окажемся внутри, строго выполнять все мои команды. Скорее всего, у вас есть свой опыт убийства тварей, что похоже на этих, но и у меня имеются некоторые секреты. Если прикажу отступить или сменить позицию, а вы не будете понимать смысла приказа, его все равно необходимо выполнить. Это понятно? Получив 4 подтверждающих кивка, чуть помедлил. Как-то легко они согласились выполнять любые указания. И смотрит вроде честно, а не как Сандал, когда обожрется клубники. Ястреб возмущенно кликотнул и заявил, что он благородное создание, которое элегантно поглощает изысканную еду, а не жрет, как дикий кабан. Я же послал ему пару мыслеобразов с недавними воспоминаниями. После чего шагнул в портал, нога неожиданно провалилась в пустоту, следом рухнул и я сам. Падать было всего несколько метров, так что я успел лишь сгруппироваться, да сразу после приземления откатиться в сторону. Ласка приземлилась куда более удачно, оказалась на ногах, сжимая в руках оружие. Соболь практически полностью повторил ее фокус, а скопа банально замедлила свое падение, как будто уплотнив под собой воздух. Единственным, кто тяжело бахнулся на землю, оказался медведь. Если не считать меня, конечно, неплохое начало рейда, попасть в ту же категорию, что и самый неуклюжий боец группы. Что интересно, с другой стороны портал вел на невысокий холм, с которого можно было спуститься вниз. Но кустарник перед входом в пробой вырубили так, чтобы защитники заходили именно под таким углом, после чего падали вниз. Ничего опасного в этом нет. Даже если кто-то окажется настолько идиотом, что сунется в пробой без энергетической кольчуги, то скорее всего он автоматически набросит ее в процессе падения, либо сработает какой-то защитный артефакт. В любом случае, даже защитник 10 класса, после падения с такой высоты, точно никак не пострадает. Показательным, скорее был тот факт, что несмотря на многочисленные группы, что посещали это место, а потом выбирались наружу, никто не изменил ситуации снаружи. Каждый оставляли все, как есть, чтобы те, кто явится следом, попали в ту же самую нелепую ловушку. Интересно, почему? Я огляделся по сторонам. Небольшой остров, земля которого примыкала к чему-то вроде топи. Уходящие во все стороны болота, легкие туманные заросли скирпуса. Или, как его называли местные варвары, камыша. Впрочем, нырнувший за мной Сандал уже показывал деревья, которые были с четвертой стороны, вид на которую закрывал тот самый небольшой холм. Это сложно было назвать полноценным лесом, почти все деревья находили в полуживом состоянии. Редкая листва, масса высохших ветвей, черная гниль на стволах, а внизу вязкая, пропитанная влагой почва. Подобные насаждения тянулись далеко вперед, пролетев около километра, Сандал покружил над болотными топями и, ничего больше не обнаружив, повернул назад. «Кого тут нужно убивать?» — вопрос задала Ласка, которая с полным непониманием оглядывалась по сторонам. «Но я и сам пока не до конца понимал, где находились местные монстры. Кружащий в воздухе Сандал никого не обнаружил, так что я отправил ястреба в саму болотную жижу. Раз на поверхности твари отсутствуют, возможно, прячутся внизу». Спутник скрылся в болоте, а слева раздался голос Соболя. «Кто-то пробовал узнать, что за пределами пробоев? Пробить эти стены? Интересная оговорка. Они не бывали в подобных местах, но при этом парень знал, что пробои огорожены барьером. Хотя, на это нет ни единого прямого указания в открытых источниках. Пока сам не зайдешь, ничего детального не узнаешь. Скорее всего, да, но вряд ли добились успеха». Услышав мой ответ, парень разочарованно вздохнул. «Тогда, как я прислушивался к сигналам Сандала, поняв, что тот все еще никого не может найти, решил помочь, пустил в дело искру, подсветив божественной силой пространство рядом с островком, на котором мы находились. Живые существа в болотах все же оказались вытянутые и тонкие, скользящие внутри топи. Что интересно, чувствовавшие Сандала, они ловко уклонялись от контакта, каждый раз, когда ястреб показывался рядом. Но сейчас уже он воспользовался тем, что видит цели, и молнией рванул наверх, схватив одну из них, после чего вылетел из болота, оказавшись в воздухе. Если не видеть всей картины в целом, зрелище было занятным. Трепыхающаяся пробойная тварь, которую сжимает одинокий клюв, проступающий в воздухе. Впрочем, меня больше интересовал сам монстр. Когда тот оказался вне болота, его получилось рассмотреть. Пучок тонких полупрозрачных щупалец, что крепился к толстому основанию, внешним видом напоминавший толстый стебель, длиной чуть больше метра. Я отдал команду, и ястреб притащил местного обитателя на островок, швырнув на землю, рядом со мной. Тот сразу же попытался рвануть в сторону болота, а когда я прижал его ногой, обвил ее многочисленными щупальцами. Теперь на них были заметные крохотные присоски, что выплевывали яд. Не самый сильный, кольчуга почти не просела, но тем не менее он был. Все изменилось, когда я раздавил это странное создание, разделив его тело на две половинки. Из трясины вырвалось несколько десятков его сородичей, фонтанирующей гнилой водой. Каждый монстр раздулся, став в несколько раз больше из-за пропускаемой через себя воды, и превратился в этакую летающую бочку, которая била во все стороны фонтанами. Схема была проста: они носились над поверхностью болота, опустив пару щупалец вниз, для забора воды, а остальные были выставлены во все стороны, выплевывая жидкость под мощным напором. Плюс, к ней добавлялся яд, в небольшой дозе, но тем не менее. Ласка ударила сверкающей бирюзовым печатью, но та неожиданно погасла, столкнувшись с потоками воды. Следом я бросил в бой Сандала, предполагая, что сейчас он примется рвать врагов на куски. Но к моему удивлению, ястреба тоже отбросила назад. Вот это уже было непонятно. Что там за такой яд в этих железах, раз пропитанная им вода отталкивает божественного спутника? Не убивает, не наносит ему вреда, да, но уверенно отбрасывает назад, не давая приблизиться к цели. Сбоку зарычал медведь, которого снова окатило несколькими потоками воды. Солидная часть жидкости задерживалась энергетической кольчугой, но какое-то количество проходило насквозь и само собой, это было не очень приятно. Ласка и Соболь одновременно ударили бирюзовыми печатями, но оттиски погасли, столкнувшись с водой. А я достал Мьёльнир и, влив в него немного силы, придал спутнику вид короткого и тяжелого дротика. Но эта проба тоже оказалась неудачной, живой камень просто отлетел назад, едва не плюхнувшись в топь. Пришлось вкачивать в нить дополнительную мощь и подтягивать к себе. Теперь стало понятно, почему пробой никто не мог зачистить. Монстры вроде и были не слишком опасны, но пробиться к ним через подобную защиту было практически невозможно. Причина их добровольной изоляции внутри этого пространства тоже ясна. Снаружи нет водоема, так выбравшись они будут уязвимы и бесполезны. А здесь, они в своей стихии. Будем уходить, или попробуем что-то еще? Замершая справа от меня Ласка вопросительно подняла брови, А я усмехнулся. Уходить, чтобы Меркурий бежал от плюющихся водой тварей? Нет уж, нужно только подобрать что-то подходящее из божественных печатей. На то, чтобы отыскать подходящий вариант, у меня ушло несколько минут, которые пришлось провести под потоками воды. Воздух рассекал яростно клекочущий сандал, от которого порой доносились громкие вопли тайрэрэрусы, а рядом замерла четверка промокших воинов. Наконец, среди многочисленных вариантов, которые подбрасывал мне разум, мелькнул интересный. Одна из печатей свиты Нептуна, которую те иногда использовали, чтобы покарать людей. Возможно, сработает и сейчас. Выпустив из-под полога искру, я сформировал в воздухе бледно-синий массивный оттиск, проверил, что нигде не ошибся и обрушил его на топь. Слушайте, ну зачем мне врать то? Я правда все это купил. Сидящий около костра мужчина в наброшенном на плечи форменном пиджаке обвел остальных негодующим взглядом, а расположившийся напротив парень скривился в усмешке. За что купил, Сеня? Спер где-то, так и скажи. Мы люди простые, в полицию сдавать не будем. Это ж форма железнодорожная. Кто тебе ее продаст просто так? И герб вон вышит какой-то. Чтобы дворянский слуга взял и продал кому-то одежду? Кряжистый мужик, которого назвал Синей, обиженно крякнул. Но ведь так и было все. Выскочил на меня, перепуганный весь, щека ободрана. Говорит, в бесов колодец такую службу. У меня, мол, внучка в Томске, и я ее еще ни разу не видел. А с этими одаренными, никогда, может, и не увижу. Вот и все. Лыжи он от них навострил просто. И форму потому продал. Третий из сидящих около костра оглянулся на стреноженных лошадей, а потом с интересом посмотрел на рассказчика. А продавать-то ему зачем? Если на одаренных служил, то и денег должно быть навалом. Сеня сразу же кивнул. Так были у него деньги. Но в банке все. И одежду он сменить хотел. Я ж говорю, он мне свою форму отдал и пару цацок золотых. А я ему одну телегу свою да лошадь. До города ему как-то добраться надо ж. Там уже до банка доберется, деньги снимет и дальше в путь. Парень напротив снова улыбнулся. Как он их снимет? Если сбежал, его искать станут. И в банк обратятся. Кто вообще бежит от одаренных? Почему? Крестьянин, что хвастался успешно проведенной сделкой, почесал затылок. Он что-то там говорил про счет. Как-то он у него по-хитрому открыт. На предъявляющего или на предъявившего. Не помню уже. Но документов там не надо никаких. Только слово заветное сказать и все. Денежки твои. А чего бежит, не говорил. Не до того ему было, сами ж понимаете. Секунду помолчав, достал из кармана цепочку, показывая ее остальным. Как в деревню вернемся, Мюрке подарю. Да замуж позову. Хватит уже круги вокруг мельницы наворачивать. Пускай или замуж идет, или все. Другую искать буду. Сделав еще одну секундную паузу, шмыгнул носом и вопросительно протянул. Что скажете то? Согласиться? Глава 9. Эффект от печати был относительно простым. Она превращала пресную воду в соленую. Не в морскую со всем ее тонким составом минералов, о котором любил, после десятка бокалов амброзии, порассуждать Нептун, а просто в соленую. За счет этого, она могла действовать сразу на большой объем жидкости и была идеальна для воздействия на смертных, что рискнули оскорбить Бога. Стоило грунту пропитаться солью, а воде из колодцев и рек стать непригодной для питья, как люди быстро осознавали свою неправоту и принимались молить о прощении, которое далеко не всегда даровалось легко. Сейчас я использовал оттиск в куда более ограниченном масштабе. Мощи искры хватило только на то, чтобы охватить тот кусок топи, что окружал наш островок. Но это оказалось достаточно. Уже секунд через 10 заметно снизилась скорость перемещения самих монстров, а потом стали слабеть извергаемые ими потоки воды. Когда водяной щит одного из них практически полностью спал, сверху спикировал сандал, моментально разорвавший противника пополам. Снова ударили печатями варвары, убрав еще четверых, а я запустил в полет Мьёльнира, который в этот раз принял форму каменного диска с зазубренными краями. Спустя 20 секунд все монстры были мертвы, а сандал принялся за сбор постилок, сразу забрасывая их в тонкий ранец, что висел за моими плечами. «Что ты сделал с водой?» Я глянул на ласку и с усмешкой пожал плечами. «А как ты превратил одного из монстров в перекрученный кусок мяса? Что это была за печать?» Брюнетка прищурилась и ненадолго задумалась, но потом все же качнула головой. «Это наши тайны», кивнув, в тон ей ответил. «А это мои. И раз вы пока не готовы делиться, я тоже промолчу». Отвернулась, но в глазах я увидел задумчивость, намек на возможный обмен секретами, сработал. Используя сандала в качестве разведчика, я отыскал что-то напоминающее тропу, и мы добрались до следующего клочка суши, где повторили схему. Потом дошли до третьего, а после десятого, я уже перестал считать, в этом не было большого смысла. Чтобы слегка разнообразить монотонную работу по истреблению монстров, я периодически ставил эксперименты. Вспомнив одну из печатей ледяных великанов, с которыми как-то вел дела в облике аватара, попытался банально заморозить воду, а вместе с ней и пробойных тварей. Оттиск не сработал. Самих монстров он вовсе не затронул, а воду в болоте подморозил лишь частично. В ней образовался немного ледяной крошки, которая почти сразу растаяла. Все другие попытки использовать разные варианты печатей тоже провалились. Такое впечатление, что сама болотная вода сопротивлялась воздействию силы, не давая себя изменить. Скорее всего, дело было в том самом яде, который генерировали монстры. Какое-то его количество распространилось по всему болоту, делая его слабо восприимчивым к воздействию силы. Постепенно стало понятно, почему срабатывает оттиск, который делал воду соленой. При первом контакте с топями, он тоже был эффективен далеко не полностью, менял лишь определенный объем жидкости, да и тот не полностью. Но соль сразу же нейтрализовала яд пробойных тварей, благодаря чему рамки действия печати вырастали. Потом увеличивались еще и еще, до тех пор, пока не достигали ограничения, обусловленного приложенной силой. Рост был настолько быстрым, что для его фиксации требовалось пристально наблюдать за действием печати и распространением соли. Что я и проделал, когда в голове возник логичный вопрос, в чем исключительность именно этого варианта. Мы методично очищали территорию от пробойных монстров, проходя один кусок за другим. Чем чаще я использовал печать, тем проще становилось. Болотная вода тоже сообщается между собой, так что перед нами шла своего рода соляная волна, ослабляющая монстров. За счет этого, каждое новое применение силы позволяло охватить больший объем, что в свою очередь усиливало авангардную волну. Ядра сверкали от энергии тварей, которых убивали мои спутники, а искра впитывала те крохи божественной силы, что содержались внутри них же. Только в ее случае осваивалось абсолютно все. Независимо от того, кто именно прикончил монстра, капля божественной силы, что была внутри, доставалась мне. Если не считать того, что процесс был максимально скучным, все проходило достаточно успешно. Водяных монстров в болоте имелось множество, и каждый из них приносил порцию энергии, к которой добавлялась черная постилка. Мой ранец уже был забит, поэтому я приказал сандалу переключиться на гвардейцев, у каждого из которых за спиной висел такой же. Черные постилки были дешевы, но их уже набралась едва ли не тысяча, да и тело было практически под завязку залито трофейной энергией. Еще немного и придется выплескивать ее наружу, используя печати в холостую. Что меня смущало, несоответствие реальной угрозы и ранга, который присвоили пробою. Оценка опасности базировалась на анализе фона, который излучало место прорыва, а он, в свою очередь, был связан с объемом силы, что содержалось внутри. Те водные монстры, которых мы убивали, безусловно, были сложным противником, но лишь с точки зрения их уничтожения. Нанести вред нам самим они были не в состоянии, да и энергии в них было немного. Сомневаюсь, что из-за такого пробою стали бы присваивать серебряный уровень опасности. Когда, спустя несколько часов, мы вычистили всю территорию, догадка подтвердилась, несмотря на то, что вокруг не было ни единой пробойной твари, признаки закрытия отсутствовали, что могло значить только одно – внутри были монстры, которых мы еще не обнаружили. Снизившийся до уровня моей головы сандал, который заметно взбодрился от притока силы, немедленно озвучивал предположение. В лесу речутся, сволочи. Глянув на него, кивнул. Потом задумчиво посмотрел в сторону леса. Квадратный километр вязкой почвы, на которой каким-то чудом росли деревья. Скорее всего, именно в земле пробойные твари и скрывались. За спиной прозвучал бодрый голос Ласки. «Думаешь, там есть кто-то еще?» Я оглянулся на промокшую и перепачканную в грязи брюнетку, что так и держала в правой руке меч. Холодное оружие мы в ход еще ни разу не пускали, но девушка все равно предпочла оставить его обнаженным. Уверен, что есть. Осталось решить, что с ними делать. Самый просто вариант разведки я использовал незамедлительно, отправил вперед сандала, который в призрачном состоянии промчался под землей. Силы сейчас было настолько много, что я вкачивал ее с избытком, Ястреб абсолютно не сдерживался в плане скорости, но спутник ничего не обнаружил. А когда вылетел в обратном направлении, я услышал тихий голос Скопы. Оттуда веет чем-то, очень старой болью. Развернувшись к усевшейся на пригорке девушке, уточнил. Откуда именно веет? О чем ты? Та махнула рукой в сторону черных деревьев. Там много боли. Давней, но оттого не менее сильной. Рядом с моим домом она тоже что-то чувствовала. Я даже отправлял их вместе с Сандалом, чтобы нашли то место или вещь, которую ощущает смертная. Но ничего конкретного они в тот раз не отыскали. Подсветил ближайшие полсотни деревьев божественной силой. Ничего не обнаружив, повернулся к четверке варваров, которая ждала моего решения. Сейчас я отправлюсь на разведку. Один. А вы подождете здесь. Судя по тому, как скривились их лица, идея воинам пришлась не по душе. Тем не менее, возражений я не услышал. Через 5 минут я уже стоял на опушке странного леса, а ботинки вязли в грязи. Остановившись, немного подождал. Убедившись, что ничего не происходит, снова зашагал вперед. Странный пробой. Сначала водные монстры, которые способны сопротивляться божественной силе. А теперь лес, где должны быть твари, но никого нет. Замерев от пришедшей в голову мысли, подбросил в правой руке Мьёльнир, вкачивая в него силу. И почему я сразу об это не подумал? Неужели долгая монотонная работа способна настолько сильно повлиять даже на разум Бога? Если перед тобой абсолютно пустой лес, в который нет никого живого, но при этом он обязан быть заполнен тварями, то верный ответ может быть только один. Преобразив живой камень во что-то вроде топора, я с силой метнул его вперед, и стоящее метрах в 5 от меня дерево раскололось надвое. На момент я испытал разочарование, судя по разлетающейся в разные стороны трухе. Ничего необычного там не было, но тут Мьёльнир вошел в еще один ствол, и его почти сразу отшвырнуло назад. Если бы не дополнительная порция энергии, спутник сейчас улетел бы за пределы опушки. А я почувствовал неожиданно знакомый оттенок силы и удивленно уставился на дерево, в котором зияла глубокая трещина. Оно заскрипело, поводя ветвями, а я остановил уже пикирующего вниз Сандала и закричал: «Стой, это я, Меркурий. Как ты сюда попала? Откуда?» На короткий миг дерево замерло, и мне показалось, что сейчас я услышу ответ, а может быть и увижу, воплощение дриады. Но вместо этого оно внезапно накренилось под углом, после чего буквально утонуло в вязкой земле. Через секунду воздух наполнился слитным чавкающим звуком. Судя по тому, что видел ястреб, как минимум полсотни деревьев повторили этот маневр, а где-то сзади тонко закричала Скопа. Я влил в кольчугу доступный максимум силы, чувствуя, как внутри разгорается холодная ярость. 50 изувеченных дриад, которых превратили во что-то невообразимое. Понятно, почему я их не замечал. Частица божественной сути, что у меня имелась, слишком мала, чтобы обнаружить дриаду, которая спряталась внутри дерева. Только эти, похоже, не просто укрывались, а вовсе срослись со своими убежищами. Именем Юпитера и во славу Парнаса, я приказываю вам остановиться. Поговорите со мной, и мы найдем способ вас спасти. Короткий момент вокруг стояла тишина. Хорошо ощущалось недоумение Мьёльнира, который не понимал, что происходит, и растерянность Сандала. Ястреб, похоже, как раз осознал, с кем мы имеем дело, и теперь я впервые лицезрел крылатого спутника смущенным. Я надеялся, что кто-то из них мне ответит, что у одной из дриад еще имелись какие-то крохи рассудка. Но вместо этого почувствовал серию вспышек силы, а потом вверх взметнулись фонтаны грязи, то самое дерево, что первым забралось под землю, рывком вылезло наружу. Хотя, деревом это уже было назвать сложно. Ствол и крона были полностью скрыты массой грязи, которая сцепилась, как строительный раствор, образуя мощную броню. В следующий момент в мою сторону выстрелил поток почвы, а по всему лесу начали раздаваться похожие звуки. Остальные дриады спешили присоединиться к битве. От атаки я уклонился. Пусть моя искра пока слишком слаба, но обычной силы в избытке, для того, чтобы обеспечить высокую скорость, этого достаточно. Точно так же я ушел и от следующего десятка ударов, все это время не оставляя попыток достучаться до разума хотя бы одной из дриад. Действовать начал только после того, как вокруг меня собралась целая орда монстров, в которых превратились некогда игривые и веселые духи леса. На вопросы они не отвечали, их разумы я не чувствовал, а несколько пропущенных попаданий по моей кольчуге заставили искру ярко засверкать, увеличивая интенсивность работы. Какая-то часть старой силы у дриад все-таки осталась. Стиснув зубы, подбросил Мьёльнир вверх, снова превращая его в дротик. Через мгновение тот рухнул вниз, пробив толстый слой спрессованной земли. Добравшись до ствола, вонзился в древесину, а оказавшись внутри, снова изменил форму, снова став круглым зазубренным диском. Разбежавшись, я влил в ноги своей смертной оболочки побольше силы и прыгнул, перемахнув через одного из ближайших противников. Меня едва не подловили прямо во время прыжка, но выручил сандал. Ястреб принял удар на себя, отлетев в сторону, а Мьёльнир добрался до сердцевины, того самого места, где обычно укрывалась дриада. Я до последнего надеялся, что она уберется оттуда и примет хотя бы какой-то облик, но этого не произошло. Каменный спутник вскрыл древесную броню и ударил по ее сущности. Гниль и тлен. Ощущения чем-то напоминали те, которые были во время поединка с Лариным в порту Петербурга. Кто-то не просто изувечил лесных духов. По сути, их убили, оставив лишь оболочки. Сожри их всех, Кронос. У кого из смертных могло хватить на это силы? Как они смогли превратить дриад вот в это? Рыча от бессильной ярости, я пустил в дело одну из печатей вулкана. Оттиск, который когда-то создавался для детей членов его свиты, чтобы они могли тренироваться в управлении силой, как только научатся ходить. Но сейчас это было как раз то, что нужно. Техника моментально разогревала цель до температуры плавления стали. То, что нужно, если требуется моментально уничтожить определенный объект, буквально за доли секунды уничтожив все клетки его организма. Сначала я ударил по ближайшей цели, убедившись, что древесина буквально за доли секунды обратилась в пепел, а земля сплавилась, приступил к остальным. Приходилось использовать божественную силу, но в данном случае ее не требовалось слишком много. К тому же после гибели каждой дриады, искра получила небольшую порцию мощи и чуть набирала в своем размере. Истребление всех противников заняло у меня несколько минут, а когда все закончилось, на душе стало грустно. Возможно, это были дриады совсем не из моего мира, но я все равно прикоснулся к собственному и недавнему прошлому, после чего спалил его, как будто был правнуком Локти. Сверху опустился сандал, который сел на ветку одного из обычных деревьев и скосил на меня один глаз. Да и ругие, уже мертвые, а мы живые. Я машинально кивнул. В чем-то он прав. Дриад здесь уже давно не было, только их искалеченные оболочки, которые превратились в пробойных монстров, вернее, стали такими благодаря чужой воле. И я обязательно разберусь, кто именно приложили к этому руку. К тому же, у меня и след есть. Осталось только пройти по нему, а параллельно набраться сил. Глянув на ястреба, отдал команду: «Собирай постилки и убираемся отсюда». Пока возвращался к опушке немного поредевшего леса, ястреб забросил в ранец полсотни зеленых постилок. Я же пытался уложить в голове факт наличия здесь дриад. Раз в лесу были они, значит, водные монстры, которых мы истребили, могли оказаться наядами, настолько сильно изменившимися, что я не почувствовал остатков их разумов. Хотя, речные духи всегда предпочитали решать проблемы при помощи скорости. Что может быть проще, чем ускользнуть от врага, попросту уплыв от него подальше? Тогда как дриады могли превратить любое дерево в неприступную обычным смертным крепость? А если понадобится, то и спрятаться от бога, сделав так, что их будет очень сложно обнаружить. Выйдя за пределы опушки, я обнаружил, что гвардейцы стоят напротив меня. Ласка задумчиво посмотрела на оплавленные груды земли, что виднелись за моей спиной. Потом покосилась на скопу, чьи губы подрагивали, а взгляд метался из стороны в сторону. Наконец заговорила: «Мы договаривались, что поступим к тебе на службу, если проиграем спор. Это была честная сделка, и мы от нее не отказываемся». Девушка замолчала, а я смотрел на нее в ожидании «но», за которым последует вопрос. Когда прошло несколько секунд, вопросительно развел руками, а вместо брюнетки заговорил Соболь. Скопа кричала так только раз в жизни, в день, когда погибла ее семья. Когда старшие разобрались с врагом, я думал, что больше никогда в жизни не услышу этого звука. А 5 минут назад он раздался вновь. На мгновение замолкнув, добавил: «С кем ты сражался? Почему предлагал им поговорить? И кто ты такой, глава X?» Несколько секунд я размышлял, разглядывая напряженных смертных. Не знаю, что именно случилось со Скопой и за каким врагом тогда охотились их старшие, но воспоминания о случившемся явно изменила настрой моих временных гвардейцев. Опустившийся сандал яростно закликотал, смотря на скопу, но в этот раз девушка не повела и глазом. Тогда ястреб повернулся ко мне, дур-эр-раки, озвучив свое мнение, молнией взмыл обратно. Я едва заметно дернул головой. Нет, они вовсе не дураки, сандал. Обычные смертные, которые не понимают, с чем именно столкнулись. Подбросил Мьёльнир в руке, заставив их на момент отвлечься, и определился. Это были лесные духи, искалеченные неведомой силой и запертые внутри деревьев. Я надеялся, что у кого-то из них сохранились остатки разума и предлагал наладить диалог. Не сразу понял, что там лишь пустые оболочки. Медведь широко распахнутыми глазами уставился за мою спину. Мусуны, запертые в деревьях, интересно, ни разу не слышал, чтобы кто-то из живущих здесь вспоминал о духах, божествах или чем-то подобном. А он сразу понял, о чем я говорю. Еще и использовал свое собственное слово. Ласка, бросив на него яростный взгляд, шагнула вперед. «О чем ты говоришь? Откуда здесь могут быть духи? И как это связано с...» Не закончив фразу, посмотрела на скопу, которая сейчас неподвижно стояла на месте, пялись в одну точку перед собой. Перед тем, как ответить, я на пару секунд задумался. Рассказывать им абсолютно все, точно было рано. Я не настолько хорошо знал эту четверку, но вот общее направление указать было необходимо. Я ведь уже сказал, там были лесные духи, кем-то изувеченные и запертые здесь, а оттенки силы, которые я почувствовал, напоминали врага, что встретился в порту столицы. Вот теперь Ласка и Соболь переглянулись между собой, после чего брюнетка осторожно поинтересовалась, а кем был тот враг? Ты сказал, что схватился с сильным противником, но не упоминал детали. Я медленно покачал головой. Хочешь услышать что-то большее? Расскажи, за кем охотились ваши люди и что произошло с семьей Скопы. А еще намекни, кто вы такие. Странные энергокаркасы, непонятные ядра и два дара у каждого. На фоне остальных одаренных, вы заметно выделяетесь. Лицо медведя стало совсем изумленным. Он даже повернулся к Ласке, собираясь что-то спросить. Но его остановил взмахнувший рукой Соболь. Сама же девушка хмуро рассматривала меня, не зная, как реагировать. Зато внезапно ожила Скопа. Повела взглядом в мою сторону и сделала неровный шаг вперед. Это снова было оно, такое же и другое одновременно, сильное. А он победил. Один, указав на меня пальцем, развернулась на носках, скользя взглядом по остальным. Он не враг нам, но точно враг им. Когда она замолчала, Мьёльнир мысленно издал задумчивый звук, а медведь почесал свободной рукой затылок. Вот Ласка просто ей кивнула, потом перевела взгляд на меня. Не знаю, кто ты такой, но раз Скопа говорит, что ты их враг, значит так и есть. Мы будем верно служить тебе до конца оговоренного срока, а после решим, как быть дальше. Судя по тому, как расслабился медведь, это можно было считать финалом беседы. Да и Соболь выдохнул с явным облегчением. Скопа снова крутнулась вокруг своей оси, вперевшись в меня взглядом. Ты другой, не такой, как они, но все равно другой. Расскажешь? Похожая интонация у нее была, когда девушка спрашивала про ястреба, которого она, к слову, могла видеть самостоятельно, спутника Меркурия. А только что выяснилось, что похоже способна рассмотреть и божественную силу. Возможно, точно обещать не могу. Девушка с легким разочарованием хмыкнула, а потом неожиданно развернулась и зашагала по тропе назад. Чуть подождав, за ней устремились и мы. Накал страстей спал. Они изначально не горели желанием пускать в ход оружие. Насколько я понимал, обещание, данное по поводу службы, не было пустым звуком, и нарушать его четверка не собирались. Разве что в самом крайнем случае теперь же и вовсе посматривали в мою сторону с извиняющимся видом. Я же пытался уложить в голове новые факты. Раз дриады оказались в пробое, значит это кусочек старого мира, запечатанный осколок прошлого, внутри которого их заперли, или обломок из другой вселенной, которая разлетелась на куски. В обоих случаях это выглядело необъяснимо. Для того, чтобы протолкнуть в этот странный мир меня, потребовалась вся мощь умирающего Юпитера. Он сжег свою искру полностью, спасая наши жизни, и это обеспечило дорогу лишь для небольшого количества сущностей. А тут речь о целом куске планеты, который либо долго хранился за пределами времени и пространства, либо прибыл сюда из другого мира. Обе задачи требовали колоссального объема силы. А если вспомнить общее количество пробоев, то вовсе невозможного. Четверо воинов, что мне служили, тоже раскрылись с неожиданной стороны. Они знали о существовании духов. Более того, у них было свое слово, которым их обозначали. Интересно, а что если спросить у них про богов? Каким будет ответ? В этот раз мы не стали собирать ингредиенты. Дриад я сжег, а от монстров, что получились из плоти наяд, после уничтожения, мало что оставалось. Да и не хотелось мне изучать и потрошить их трупы, пытаясь найти что-то ценное. Единственное, от чего я бы не отказался, это от порции яда, который выделяли их щупальца. Но взять его было неоткуда, соль уничтожила абсолютно всю отраву в топих. Поэтому мы покинули пробой, унося с собой только ранцы, забитые постилками. А как только оказались снаружи, звякнул Дарфан. Достав аппарат, разблокировал экран. 16 пропущенных звонков от Анны Волконской и несколько сообщений. Ради интереса, открыл последнее. Афеев, перезвони, перезвони. Да куда ты пропал? Давай пойдем в пробой прямо сейчас. Афеев, ты ушел в пробой без меня? Тебя для чего сюда вообще прислали? Перезвони, когда выйдешь. Помимо сообщения и звонков, висело уведомление о передаче моего контакта. Княжна отправила его бабушке, и теперь операция ждала подтверждения с моей стороны. Пока неспешно добирались до линии окопов, я набрал Волконской. Та подняла трубку уже после первого гудка. Афеев, как ты посмел уйти один, без меня? Я глянул в серое небо. Потом, на всякий случай проверил часы. Да нет, все верно, еще нет и 3 часов дня. Тогда как княжна сама предупредила, что будет готова к походу в пробой не раньше 5. Ты попросила назначать начало первого рейда на 5 вечера. До этого момента еще 2 часа. Смертная на момент замолкла, но сразу же нашлась с ответом. Обстоятельства изменились. К 6 нас пригласили на прием, а к тому времени я уже хотела закончить с первым пробоем. Хороший у нее аппетит. И, пожалуй, неплохо, что именно здесь мы оказались без патрицианки и ее сопровождающих. Слишком много возникло бы вопросов по поводу неизвестных им печати и ситуации в целом. Значит, в пробой отправимся завтра, когда ты отдохнешь после своего приема. Та недолго помолчала, чуть изменившимся тоном озвучила ответ. Я же сказала, что позвали нас, ты тоже приглашен. Взглянуть на местную знать, возможно, было бы интересно. Но сейчас я собирался переодеться, а потом доехать до имения Афеевых, что было расположено под Мурманском. Отправляться туда сразу я не рискнул. Если верить краткой сопроводительной записке Бильского, дом долго простоял пустым. Вряд ли его состояние позволяло комфортно разместиться. Именно поэтому мы и отправились в гостиницу. Но взглянуть на свою собственность стоило. Не припомню, чтобы меня кто-то звал. И уже тем более не помню, чтобы я соглашался куда-то пойти. Княжна яростно вздохнула. Это прием графа Нелидова. Хочешь отказаться от подобной чести? Тебя позвали только из-за того, что ты мой сопровождающий. Не позорь меня. А еще из-за того, что, закрыв сразу 5 столичных пробоев, я обрел некоторую известность в узких кругах. Да и по поводу дуэлей с членами княжеских родов, местная знать наверняка вовсю судачила. Потому и пригласили, как диковинного зверька, на которого интересно взглянуть. В воздухе разразился яростным клёкотом сандал, уловивший мои мысли. Я же еще раз оценил обстоятельства и озвучил ответ. Пожалуй, ты права. Не стоит отказывать мурманскому дворянству в чести лицезреть меня. Сбрось адрес и всю остальную информацию. А как приеду, договоримся о времени завтрашнего похода в пробой. Девушка немедленно принялась объяснять, что вообще-то имела в виду совсем другое, и честью это является для меня. Но я уже прервал звонок. Оборонительная линия была совсем рядом, а вот свободного времени у меня оставалось совсем немного. По ту сторону траншеи нас встретил все тот же капитан. Окинув пристальным взглядом, покивал каким-то своим мыслям. Выглядите так, как будто купались в этом самом болоте. Пожалуй, не лучше остальных, кто заходил в портал. Только после них он не начинал мерцать. Как у вас вышло? Этот пробой здесь уже 5 лет, и его даже не пытался никто закрыть. Пока он говорил, оглянулся на остальных. Выглядели мои воины и правда неважно. Как будто пытались прорыть подкоп под Парнас и почему-то работали по плечи в воде. Родовые техники. Все, что было нужно, знать, по каким уязвимым местам бить. Тут я не соврал. Не будь у меня возможности насытить болотные топи солью, ничего не вышло бы. С другой стороны, для того, чтобы преодолеть барьер, созданный ядом, требовалась божественная сила, или запредельно высокая мощь обычного одаренного. Судя по тому, что пробой 5 лет простоял открытым, Никто, располагающий чем-то подобным, сюда не заходил. Я сделал несколько шагов, намереваясь добраться до дороги и попробовать вызвать туда такси. Но тут на глаза попался новый транспорт. Подобной техники я тут еще не встречал. Вроде бы машина, но колеса намного крупнее, чем на обычных автомобилях, и их 6 штук, вместо 4. Борта обшиты бронепластинами, которые уже рассматривал Сандал, а сверху установлен пулемет. Мысли о том, что необходимо приобрести собственный транспорт, в голове крутились уже давно. И кажется, я только что понял, какой именно вариант хочу купить. Остановившись, повернулся к капитану и кивнул в сторону техники. «А это что такое, и сколько стоит?» Офицер расплылся в довольной усмешке. «Это Витязь-5, новая модель от Лессера. Сколько стоит, не скажу, сам не знаю. Тут же основной момент, доступ к торгам получить. Денег у желающих обычно хватает». Лессером назывался один из автомобильных заводов, который выпускал солидную часть машин, что ездили по империи. А теперь выяснилось, что они делают еще и военную технику. Правда, фраза про допуск к торгам намекала на определенные ограничения. Кивнув военному, пошел дальше, слушая агрессивный клекот Сандала. Спутник негодовал по поводу того, что смертные рискуют говорить о каких-то ограничениях для римского божества, а заодно пару раз предложил организовать угон одного из автомобилей. Даже нашел солдата, который занимался его управлением, чтобы забрать у того ключи. Но недавний разговор сработал, действовать самостоятельно он не стал, а получив мой отказ, сразу же отстал и от техники, и от ее водителя. Позвонив в такси, объяснил ситуацию и попросил прислать 2 машины, которые смогут отвезти очень грязных защитников в центр города. Договорив, убрал телефон и встряхнул руками, сбрасывая с них кусочки налипшей земли. Взгляд сразу же остановился на браслете. Если раньше он светился темно-зеленым, то сейчас был светло-красного оттенка. Монстры, в которых превратились изувеченные дриады, обеспечили скачок до 9 класса защитника. Вот гвардейцы до 10 класса пока еще не добрались, сердцевины их браслетов лишь чуть позеленели. Пока ждали, одобрил передачу своего контакта Натальи Волконской и отправил сообщение Лере, попросил ее найти в справочной Дорфана все, что там имелось по поводу Лессера и военных моделей, которые производит завод. Если подумать, я бы и от танков не отказался. Металл отлично проводит энергию и легко поддается обработке рунами. При должной обработке каждую боевую машину можно было превратить в мощное оружие, которое способно выстоять практически против кого угодно. Но для пробы силы и возможностей, больше подойдут автомобили. Если получится решить этот вопрос, тогда можно будет двигаться дальше. К тому же, для техники мне потребуется постоянное поместье. Полноценная римская усадьба с возможностью обороны, налаженным хозяйством и своего рода гарнизоном. Добравшись до отеля, изрядно смутили портье за стойкой, которые шокированно наблюдали, как мы шагали по роскошным коврам, оставляя за собой мокрые пятна и небольшие комья земли. Один даже попытался возмутиться, но поймав взгляд ласки, которая мило оскалила зубы и подбросила в воздух кинжал, сразу же заткнулся. Ничего, ковры и полы отмоют, а грязь уберут. За те деньги, что эти жадные финикийцы берут с нас за свои номера, ковры в холле вообще можно менять каждый день, а тут их нужно просто помыть, да вернуть на место. Сборы для поездки в поместье заняли 15 минут. Все, что требовалось, помыться, да облачиться в чистую одежду. На этот раз, Ласка с Медведем остались в номерах, а вот Леру и Кристину я взял с собой. Пусть тоже посмотрит на дом, а заодно немного приобщаться к информации. До нужного места добрались быстро, 2 машины доставили к большому двухэтажному особняку, что был обнесен практически полностью разрушенной кирпичной оградой, и остались ждать снаружи. Мы же двинулись внутрь. Первое, что бросилось в глаза, дом однозначно обыскивали. Причем, насколько я понимал, далеко не один раз. Со всех стен сорвана обивка, полы вскрыты. От мебели остались только жалкие ошметки. Помимо этого, его много раз пронизывали силой, пытаясь отыскать места, что были скрыты при помощи рун или наложенных печатей. Более того, около 20 подобных тайников было обнаружено и благополучно вскрыто. Я хорошо видел отпечатки силы, которые остались после разряда защитных артефактов. Несколько комнат первого этажа я осмотрел своими собственными глазами, остальное показал Сандал. Но в данном случае, у меня не было ни малейшего сомнения, смертные отчаянно пытались тут что-то найти. Скорее всего, какой-то артефакт или другую вещь, связанную с силой. Кто его так разгромил? Зачем? Лера замерла посреди гостиной, что выглядело, как трактир после визита свиты Вакха, и скорее озвучила свой вопрос в никуда, чем обратилась к кому-то конкретному. Но сама постановка была абсолютно верной. И если кто, мне еще только предстояло выяснить, то вот зачем, момент, который могло получиться прояснить прямо сейчас. Я потянулся к искре и пустил в дело божественную силу, подсветив все здание. Ничего не обнаружил, просканировал фундамент и землю рядом с домом. Когда этот вариант тоже оказался пустышкой, ненадолго задумался. Либо тут и правда ничего нет, либо Афеевы в свое время спрятали эту вещицу настолько искусно, что ее не показывает даже моя сила. Я ее чувствую. Показать? Тонкий голосок Мьёльнира прозвучал не в моей голове, а прямо из небольшой сумки, что висела на плече, и заставил всех четверых повернуть к ней головы. Скопа, как мне показалось, даже не удивилась. А вот брови обычно невозмутимого соболя медленно поползли вверх. Спутник мысленно ойкнул, сразу же принявшись извиняться. Только в этот раз, мысленно. А я попросил показать, где находится спрятанная вещь. Когда Мьёльнир привел меня на чердак, я было не поверил. Слишком очевидное место, чтобы хранить артефакты. Да и моя божественная сила ничего не показывала. Тогда каменный спутник попросил достать его из сумки. А оказавшись в моих руках, щедро набрал энергии и выстрелил ложноножкой куда-то в сторону. Чердак заполнил звон камня о металл, а в воздухе проявился висящий там перстень. Что интересно, не упавший даже после удара Мьёльнира. Потом я обязательно уточню, как именно у него это вышло. Ну а сейчас стоит взглянуть на артефакт, который так долго искали неизвестные и так тщательно прятали Афеевы. Подойдя ближе, я несколько раз просканировал перстень на факт наличия ловушек, после чего протянул руку и сжал кольцо в ладони. Глава 11. Поднявшаяся следом за мной Лера удивленно моргнула. Скопа непонимающе нахмурилась, а Кристина, которая готовилась эффектно ахнуть, так и осталась с открытым ртом. Соболь только взбирался по лестнице, так что он участия в этом спектакле пантомим избежал. Но если серьезно, я тоже был немного удивлен. Почему? Потому что, на мой взгляд, находка артефакта Афеевых должна была к чему-то привести, а он никак не среагировал на касание текущего главы рода. Я покрутил перстень между пальцами. Сила внутри точно была. Заложенная по странной и немного запутанной схеме, пульсировала в глубине артефакта. Правда, герба рода Афеевых на нем не было. Геральдика, у них, к слову, была так себе. Схематично вырезанная льдина, в центре которой имелось какое-то крохотное изображение. Увидев герб впервые, я долго присматривался, но так и не понял, что это такое. А никакой легенды о его создании под рукой не оказалось. Да и в справке Дарфана информации об Афеевых почти не было. Насколько я понимал, род уже давно ослабел, и до него мало кому было дело. По крайней мере, официально. Отсутствие на артефакте герба было странным. Вещь была укрыта на территории имени Афеевых, но при этом на ней отсутствовала метка, которую смертные лепили абсолютно на все, вплоть до чаш для воды. А тут нечто ценное. Настолько, что ради него перерыли весь дом. Самым логичным было надеть кольцо на палец, но я не спешил. Еще раз подсветил его божественной мощью. Покрутил в руках, мысленно поинтересовался у Мьёльнира, не чувствует ли он какой-то угрозы, и только удостоверившись, что ни с какой стороны не ощущается подвоха, надел его на средний палец левой руки.